отметил испанцу, что вопрос этот кажется мне на редкость глупым, и в результате за дерзость получил удар по физиономии. Да, разумеется, мы знали о возможности применения колес, ибо чрезвычайно тяжелые предметы вроде камня солнца передвигали, перекатывая на бревнах, помещенных под ними спереди. Но такие катки не подходили для перемещения более легких грузов, ибо в наших краях не водилось никаких тягловых животных, вроде ваших лошадей, мулов, быков и осликов, которых можно было бы впрячь в колесную повозку. Так что единственными вьючными животными были мы сами. Крепкий носильщик способен, не особенно напрягаясь, тащить довольно долго груз почти в половину собственного веса. Если поместить этот груз на колеса, то носильщик придется тянуть и толкать еще и вес тележки, который на пересеченной местности станет только помехой. Теперь вы, испанцы, проложили множество дорог, по которым грузы тянут животные, тогда как сами вы едете верхом или идете пешком налегке. Нельзя не признать, что процессия из 20 крытых повозок, влекомых 40 лошадьми, представляет собой весьма внушительное зрелище. Наш маленький обоз из 3 купцов и 12 рабов, безусловно, не производил такого впечатления. Зато, перенося все свои товары и большую часть провизии на себе, мы имели самые меньшие 2 преимущества. Нам не приходилось кормить прожорливых тягловых животных и заботиться о них, а наши труды с каждым днем делали нас все выносливее и крепче. Тем паче, что неутомимый пожиратель крови заставлял нас постоянно тренироваться. Еще до того, как мы покинули Теночтитлан, потом на каждом привале всем нам, включая рабов, приходилось по его милости выполнять упражнения с копьями. Копье имелось у каждого члена отряда. Сам же ветеран нес вдобавок внушительный личный запас боевого вооружения, состоявший из длинного копья, дротика, копьеметалки, макуайвитль, короткого ножа, лука и колчана полного стрел. Пожирателю крови не составило особого труда убедить рабов, что мы будем относиться к ним лучше, чем разбойники, которые могут их освободить. Так что в интересах самих рабов помочь нам отразить любое нападение, но уж как его отразить, он им покажет. Переночевав на постоялом дворе Койоакана, мы выступили в путь до рассвета, ибо пожиратель крови предупредил, что нам следует пересечь дурные земли Куикуилько до того, как солнце поднимется высоко. Это название означает «место сладостных песнопений». Но если когда-то там и звучали песни, то это было давно. Теперь же Куикуилько стало бесплодной серо-черной пустыней с бугристой, словно из застывших каменных волн, поверхностью. Можно было подумать, что заклятие какого-то могучего чародея мгновенно заморозило сбегавшую пениса клокоча с горы воду, а на самом же деле это был застывший поток лавы из вулкана Кситли, потухшего и уснувшего столько вязанок лет назад, что когда именно произошло последнее извержение, погубившее место сладостных песнопений, ведали лишь боги. Очевидно, когда-то это был огромный город, однако до наших дней дошло только его название, и о том, что за народ там жил, никто не помнил. Единственным сохранившимся строением была торчавшая над полем застывшей лавы пирамида, отличавшаяся от большинства наших тем, что не имела плоских граней, а представляла собой уступчатый конус, своего рода набор положенных одно на другое и уменьшающихся кверху каменных колец.